Он все-таки нашел ее. Но никому Севка ничего говорить не станет. Умудренные нелегкой жизнью, пацаны быстро сообразили, что лучше иметь хоть что-то, чем совсем ничего. И после Севкиного клича моментально протянули свои сеточки, отксерокопировав фотографию красавицы-преступницы, кинулись прочищать внутренности городских улиц. Ильченко немало намучился, пока бегал смотреть на всех, кого находили ему малолетние ищейки. Валерию нашли сразу двое парнишек. Один встретил ее у рынка, когда она возвращалась домой. Другой несколько раз покупал у нее сигареты. Севке вместо обещанных 200 пришлось выложить все 400. Но он не жалел. Она сильно изменилась с тех пор, как Севка видел ее последний раз на дне именинника. Прическа, одежда, а главное – взгляд. Из светской львицы она превратилась в жалкую, загнанную лису. Теперь надо было решиться. Долго за ней шастать он не сможет. В этом и смысла нет. Зачем? К тому же он понимал, что ищут сейчас Валерию многие. Тут уже кто первый найдет. Но если ее найдет раньше Григорьев, то ни о каком справедливом возмездии речи идти не может. Ильченко ломал голову, почему до сих пор Валерия не обратилась к мужу. А она не обратилась, иначе тот не стал бы ее прятать в тухлом киоске. Тогда почему? В конце концов, Севке это только на руку. Больше всего сейчас его беспокоило отсутствие колес. Пока Валерия ходит ножками, в них нет острой необходимости. А ну, как дама взбрыкнет и кинется в свой форт, который спрятан тут же, у ее хибары в сарае. Севка обеднел еще на сотку, но оставил смышленого паренька из прежних искателей, чтобы тот не спускал глаз с Григорьевой. Сам же решил раздобыть машину в школьной мастерской. Авось никто не хватится, а с ребятами он договорится. Севка почувствовал неведомый доселе азарт хищника, и, черт возьми, это ему нравилось.